поскольку он считал себя обязанным все свои силы и опыт отдать этой борьбе. Но мотивы Азефа, когда он давал Зильбербергу свое согласие на его работу в отряде, были, конечно, совершенно иными. Не имея возможности теперь же вернуться к боевой работе и взять обратно свой отказ, вопрос был поставлен слишком остро, чтобы существовала возможность такого отступления, Азеф заботился о том, чтобы в его отсутствие во главе действующих террористов стоял, во всяком случае, человек, ему полностью доверяющий, от которого он имел бы возможность постоянно узнавать все нужные детали относительно боевой работы. В последних стадиях обсуждения вопроса Азеф личного участия принимать уже не смог. В эти дни он тяжело захворал. У него образовался опасный нарыв в горле, и одно время боялись даже за его жизнь. Был вызван специалист-профессор, и в течение ряда дней Азеф лежал в постели. Ближайшие его друзья по Центральному комитету, только что выступавшие против его предложений, чувствовали себя несколько неловко. Они опасались, что Азеф почувствовал в их поведении элементы личного к нему недоверия, и потому на перерыв друг перед другом оказывали ему знаки самого заботливого внимания. Несмотря на болезнь, Азеф живо интересовался всеми подробностями переговоров, равно как и всем ходом работ вскоре затем открывшейся сессии Совета партии. Приходивших к нему он расспрашивал обо всех подробностях этих заседаний, но раздражение по поводу своего поражения он скрывать не собирался. Особенно резко он его проявлял по отношению к тем боевикам, которые помогли сорвать налаженный им и Савенковым единый фронт боевой организации. Очень выразительный рассказ об этих настроениях Азефа имеется уже не раз цитированных выше воспоминаниях Поповой. «Опасность для жизни больного скоро миновала, и я увидела Ивана Николаевича Азефа, когда ему было уже лучше. В дверях его комнаты висело объявление: здесь больной, просят соблюдать тишину». В один из таких моментов зашла к Ивану Николаевичу и я. Он указал мне на ящик маленького столика около кровати и сказал, правда, еще хрипло и с трудом: «Там два женских паспорта. Один вы можете взять. Выберите себе, какой более подходит». Я взяла паспорт на имя Анны Казимировны Янкайтис. Конечно, в этот момент я и не подозревала, какую опасность для меня представляла эта товарищеская услуга Азефа. Затем я простилась с ним. Я чувствовала на себе его упорный гнетущий взгляд. Было какое-то недовольство и раздражение в этом взгляде, для меня столь непривычным. Он был мне непонятен. Что же, неужели он так раздражен на то, что мы не признали его аргументов и без него решаемся продолжать работу? Думалось мне после этого визита. Эту товарищескую услугу снабжения хорошими и вполне надежными паспортами Азеф оказал еще нескольким членам вновь организуемого боевого отряда. Им она стоила действительно очень дорого. Список всех этих паспортов им был передан Герасимову, который, в частности, вполне отчетливо помнит,